И так как у меня были в кармане полученные от вас 75 пистолей, я, чтобы развлечься, попросил подняться ко мне одного дворянина, остановившегося здесь проездом, и предложил ему партию в кости. Он согласился, и вот мои 75 пистолей перешли из моего кармана в его карман, не говоря о лошади, которую он увел в придачу. Ну а как вы, любезный Д'Артаньян? Что делать, любезный Портос? Нельзя во всем иметь удачу, сказал Д'Артаньян. Знаете пословицу? Кому не везет в игре, тому везет в любви. Вам слишком везет в любви, чтобы игра не мстила вам за это. Ну что вам до превратностей судьбы? Разве у вас негодный вы счастливчик? Разве у вас нет вашей герцогини, которая, конечно, не замедлит прийти вам на помощь? Вот именно потому, что я такой неудачный игрок, ответил Портос с самым непринужденным видом. Я и написал ей, чтобы она прислала мне луидоров 50, которые совершенно необходимы в моем теперешнем положении. И что же? Что же? Должно быть, она находится в одном из своих поместий. Я не получил ответа. Да что вы? Да, ответа нет. И вчера я отправил ей второе послание, еще убедительнее первого. Но ведь здесь вы, милейший друг. Поговорим же о вас. Признаюсь, я начал было немного беспокоиться за вашу судьбу. Однако, судя по всему, хозяин неплохо обходится с вами, любезный Портос, сказал Д'Артаньян, показывая больному на полные кастрюли и пустые бутылки. «Что вы?» — ответил Портос. «Три или четыре дня назад этот наглец принес мне счет, и я выставил его за дверь вместе со счетом. Так что теперь я сижу здесь как победитель, как своего рода завоеватель, а потому, опасаясь нападения, вооружен до зубов». «Однако вы, кажется, иногда делаете вылазки». Со смехом возразил Д'Артаньян, и он показал пальцем на бутылки и кастрюли. «К несчастью, не я», — ответил Портос. «Проклятый вывих держит меня в постели. Это мушкетон осматривает местность и добывает съестные припасы». «Мушкетон, друг мой», — продолжал Портос, — «как видите, к нам подошло подкрепление, и нам придется пополнить запас продовольствия». «Мушкетон», — сказал Д'Артаньян, — «вы должны оказать мне услугу». «Какую, сударь?» «Научить вашему способу планше. Может случиться, что я тоже попаду в осадное положение, и мне бы отнюдь не помешало, если бы он мог доставлять мне такие же удобства, какие вы преподносите своему господину». «О, Господи!» — скромно сказал Мушкетон. «Да нет ничего легче, сударь. Нужно быть ловким, вот и все. Я вырос в деревне, и отец мой в часы досуга немножечко занимался браконьерством». «А что он делал в остальное время?» «Промышлял ремеслом, которое я всегда считал довольно прибыльным». «Каким же?» «О, это было во время войн католиков с гугенотами. Видя, что католики истребляют гугенотов, а гугеноты истребляют католиков, и все это во имя веры, отец мой изобрел для себя веру смешанную, позволявшую ему быть то католиком, то гугенотом. Вот он и прогуливался обычно с пищалью на плече за живыми изгородями, окаймлявшими дороги, и когда замечал одиноко бредущего католика, протестантская вера сейчас же одерживала верх в его душе. Он наводил на путника пищаль, а потом, когда тот оказывался в 10 шагах, заводил с ним беседу, в итоге которой путник всегда почти отдавал свой кошелек, чтобы спасти жизнь. Само собой разумеется, что когда отец встречал гугенота, его сейчас же охватывала такая пылкая любовь к католической церкви, что он просто не понимал, как это четверть часа назад у него могли возникнуть сомнения в превосходстве нашей святой религии. Надо вам сказать, что я, сударь, католик, ибо отец, верный своим правилам, моего старшего брата сделал гугенотом. «А как кончил свою жизнь этот достойный человек?» — спросил Д'Артаньян. «О, сударь, самым плачевным образом. Однажды он оказался на узенькой тропинке,